«Из чего это долгорукие будут для меня стараться?» — посмотрел на Ивана. «Да ты встань! Штаны вон испачкал!» «Ненавижу Меньшикова!» — отряхнув пыль с колен, Иван тихо подошел к двери, распахнул. Слава богу, вся прислуга сейчас в зале, где готовили отпевание. «Погубитель он мой! Растлитель!» «А фамилия наша не ради вас старается», — вдруг добавил он дерзко, — «ради России, стонущей от тирании Меньшикова, а пуще того памяти отца вашего ради, безвинно вашей бабкой, да Меньшиковым с Толстым погубленного. Ему долгорукие помощники были, а вам, государь, только в наследство от него перешли, хоть не знали вы ни отца своего, ни друзей его». Так и просил сказать вам князь Василий Лукич от нас, от всех. На этот раз князь Иван сказал именно то, что требовалось сказать первее всего. Никогда не верил мальчик, что его опозоренный и убитый отец был изменник отечеству. И, наконец, явился Герольд из прошлого в виде князя Ивана и сказал, что надо, правду, которую он предчувствовал, которую желал услышать от взрослых. Бабка и опекун погубили отца, оклеветав его в глазах дедушки, чтобы захватить власть в империи. Этот надменный Меньшиков, он мог так сделать. Он должен был так сделать. Петр подошел к Ивану. «Будешь мне верен?» «Жизнь отдам по единому вашему слову, государь!» Мальчик обнял нового друга и поцеловал его в лоб. «Потом на образе поклянешься!» Размен перстнями. Первые недели царствования малолетнего Петра II казались современникам вершиной, а в необыкновенной жизни баловня судьбы Александра Меньшикова. В день благополучного на отеческий престол вошествия нового царя князю Александру был пожалован новый чин. Он сделан адмиралом Красного флага. То был второй чин во флоте после генерал-адмирала, соответствовавший армейскому генерал-аншефу. И сам Петр получил его лишь в день празднования нештатского мира, одновременно с титулом императора и отца Отечества. Замечание в скобках. Любопытно, как петровское преклонение перед морем и морскими чинами магически влияло на всех его слуг. Через 15 лет в убогое правление Анны Леопольдовны всемогущий временщик и сугубо штатский человек, дипломат граф Остерман, выпросил себе у императрицы не положенный ему по рангу высший государственный чин канцлера империи, но просил звания генерал-адмирала. Через неделю новое пожалование еще значительнее. В общем собрании чинов Верховного Тайного Совета государь Петр II соизволил пошутить. «Я хочу нынче уничтожить в моей армии одного фельдмаршала». Сановники замерли. На кого же из трех еще оставшихся на службе фельдмаршалов падет царская немилость? Но то оказалась шутка, видимо, подготовленная для государя новым воспитателем, вездесущим и все умевшим Андреем Ивановичем Остерманом. Император в такой форме преподнес совету предложение утвердить патент на очередной чин. Фельдмаршалу Меньшикову присваивалось звание генералиссимуса российской армии. Фактически он исполнял его обязанности и при Петре в мирные годы, и при Екатерине, но лишь сейчас, не только в силу исполнения должности де-факто, но и формально он стал единственным,